Глава 31. Рита. «Дежавю», — прошептала я, посмотрев на пустую подушку рядом. Еще на минуту прикрыла глаза в попытке удержать состояние блаженного спокойствия. Но утро уже наступило, а мысли понеслись со страшной силой. Что если я сделала ошибку? Что если Жене уже ничего не нужно? И он посмеется над моей неумелой попыткой быть смелой. Глаза открыть все-таки пришлось. Вздохнув, я приподнялась. В постели я лежала совершенно обнаженная. Одеяло сползло. Какой он увидел меня утром? Пригладила волосы и прикрылась. Один чулок свисал с края постели. Второго видно не было. Платье мое, кажется, осталось в гостиной. Где белье, я не представляла. Ночь была чудесная. И мне даже дали отсрочку. В лохмотье мое платье с наступлением полуночи не превратилось. Да и превратилось бы. В тот момент Женя этого бы не заметил. А что будет сейчас? Поднявшись, я взяла со стула его футболку и надела. Получилось прилично. Нечто вроде платья. Трусики тоже нашлись на полу. «Уже встала?» Надевая их, услышала я. И, вздрогнув, подняла голову. Я одернула футболку. Неужели нельзя было подождать, пока я закончу? Женя хмыкнул. «Ну, точно специально». «Встала», пряча неловкость, ответила я. «Доброе утро». Кофе на этот раз не было. Розы тоже. На секунду мне показалось, что он сейчас скажет, чтобы я уходила. Но он улыбнулся уголками губ, осмотрев меня с головы до ног. «Кофе?» — спросил Женя, словно узнав, о чем я думала мгновением раньше. «Да, спасибо. Только я в душ схожу. Ты не против?» «Можешь делать все, что хочешь». Женя дотронулся до моего плеча, и по коже побежали мурашки. Я реагировала на него против воли и ничего поделать с собой не могла. «А если я у тебя поселиться захочу вместе с Милой, тоже против не будешь?» Поняв, как это звучит, я окончательно стушевалась. «Прости, я совсем не то хотела сказать. В смысле, если я сделаю что-то такое...» «Господи, ну ты же понял. Я...» «Не буду», — ответил он, пристально глядя на меня. Я отвела взгляд, чувствуя, что краснею. «Его не буду» прозвучало очень откровенно. «Я в ванную», — показала на дверь. «А ты...» «У тебя же кофемашина. Если можно, я бы капучино выпила». Женя удержал меня за руку. «Сбегаешь?» «Нет, я...» Поймала его насмешливый взгляд. И у меня вырвался неровный выдох. «Немного. Ты меня не поймешь». «Так попробуй объяснить». «Я бы попробовала, но не знаю как». Он погладил меня по предплечью. Неспешно. Будто решал, что будет дальше. «Бог с тобой. Можешь пока спрятаться в душе. А я сделаю кофе. Капучино. Запомнил». Стоя под душем, я один за другим открыла все флакончики. Их было мало. Шампунь, бальзам и гель для душа, которым Женя, судя по всему, не пользовался. Зато черное мыло у него точно было в почете. Вдохнула и этот запах. Приятный, ненавязчивый, мужской. По телу текла вода. Я рассматривала себя в зеркале и пыталась представить, какой видит меня он. Но не могла. Красивой? Ладонью я попыталась прикрыть шрам на ноге. Может, я сама забыла, что такое быть красивой. В кухне витал аромат кофе. Только я вошла, Женя поставил на стол передо мной чашку. «Я заказал свежую выпечку», — сказал он на раздавшийся дверной звонок и вышел в коридор. Я присела и, взяв ложечку, сняла с кофе молочную пенку. Вернувшись, Женя поставил на стол пакет и уперся в меня взглядом. «Что?» «Тебя хочу спросить, что? Черт из табакерки? И тот, куда предсказуемее тебя, Рита». Он раскрыл пакет, и к запаху кофе прибавился аромат хлеба. «Я к тебе пришла. Разве этого мало? Собрала всю смелость и пришла. Что я еще могу тебе сказать? Что-нибудь конкретное? Например, что хочешь за меня замуж? Или хотя бы, что хочешь быть со мной?» «Замуж?» Я приоткрыла губы и плотно сдвинула ноги. «Он издевается, что ли?» «Почему бы и нет? То есть, если я сейчас скажу, что хочу за тебя замуж, ты меня в ЗАГС поведешь?» «Вполне возможно». Я потерла лицо. От кожи пахло им, его мылом, от футболки, его кондиционером для белья. Это мешало думать и в то же время помогало расслабиться. «Тебе не кажется, что наш разговор напоминает игру в горячую картошку? Мы с тобой вроде не маленькие. Да, я хочу быть с тобой, Жень. Даже не так. Хочу попробовать быть с тобой». «Почему только попробовать?» «Потому что... я не знаю. Это все так странно. Ты красивый, обеспеченный, видный мужчина. А я? Ну кто я? Все это как в кино. Помнишь фильм про миллионера и проститутку? Ты же не проститутка. Он дотронулся до моих пальцев, затаившийся в уголках губ улыбкой. Я высвободила ладонь. В конце концов, почему в жизни не может быть как в кино? Ну да, еще по пожарной лестнице ко мне с цветами заберись. Я раскрыла пакет и взяла слойку. Она оказалась теплой и вкусной, как раз под кофе. Женя достал круассан, и на минуту мы замолчали. «Не хочу остаться с разбитым сердцем», — призналась я. «Боюсь поверить, а потом...» «Не знаю уже, чего я боюсь». «Вот и я не знаю. Твоя проблема, Маргарита, что ты живешь в ракушке. Может, пора вылезти из нее?» «А ты в чем живешь?» «В мире, где женщину можно любить за ее голос, за глаза, за то, что и разуму не поддается». Он откусил здоровый кусок круассана. «Если что, это я про тебя говорю». Он все же умудрился меня смутить. «Любить?» – переспросила глухо. «Да, Маргарита». Женя крепко взял меня за руку. «Любить. И я не хочу пробовать. Я хочу быть с тобой. Хочу, чтобы ты была моей женщиной. И чтобы я мог открыто говорить об этом. Ты – моя женщина». «Я твоя женщина», – повторила за ним одними губами. И по взгляду Женя поняла, что это прозвучало как признание. «Я его женщина». Сердце откликнулось волнением и теплом. Оно разлилось по телу, согрело самые кончики пальцев. «Я его женщина». «Я твоя женщина», — повторила я. Он потянул меня за руку, и я поднялась, повинуясь его желанию, пересела к нему на колени. «Я твоя женщина», — сказала снова, дотронувшись до его темных волос. «Ты моя женщина», — сказал он решительно и, обхватив мой затылок, поцеловал. Словно подвел под этими словами жирную непрерывную черту. «Да, сейчас буду», – раздраженно бросил Женя в трубку и, нажав отбой, выругался. За последние полчаса позвонили ему раз в пятый. Мы стояли напротив дома Олеси уже минуты три, но Женя не хотел меня отпускать. «Ну вот зачем ты поехал?» – с легким укором спросила я. «Ты в клинике нужен. Тебя ждут». Не ответив на это, он притянул меня и поцеловал. Тоже раз в пятый, только за эти самые три минуты. Потерся носом о мои волосы и глухо зарычал. «Все, иди, а то я их в самом деле к чертям пошлю и пойду знакомиться с твоей подругой. Она будет рада, но давай отложим на следующий раз». Я сама поцеловала его, быстро, едва коснувшись губ, и, наконец, открыла дверь машины. Он смотрел на меня, будто взглядом держал. Но я собрала в кулак волю и захлопнула дверцу. Отошла на метр и махнула ему через стекло. Идти по грязи было неудобно, и я пожалела, что не взяла трость. Сердце все еще боялось поверить, что так может быть на самом деле. Телефон пикнул. «Пришли мне свой новый адрес», — написал Женя. Я оглянулась на машину и демонстративно набрала сообщение. «Принято», — ответил он, и автомобиль тронулся с места. Теперь я смотрела ему вслед. Фары мигнули, и я, улыбнувшись, опять пошла к подъезду. Казалось, даже нога не так подводит меня, как все эти 5 лет. «Олесь», услышав голос подруги через домофон, сказала я. «Открывай, это я». «Открываю». Я поняла, что она улыбается. Машина у него шикарная. Жаль, что самого его я не увидела. Я засмеялась. «Открывай, увидишь. Уверена, у тебя еще будет такая возможность».